Глава 32. Анна. Смотрите, вывела наглеца на гнев. И даже лицемерие все пропало. Странно, раньше не видела его настолько раздраженным. Разбежалась, чтобы я распинался перед ледяной сукой. Самовлюбленная истеричка проронила с таким зверством, словно мы враги. Алек, а ты лжец, понял? Привык жить за чужой счет, стремилась сделать ему больнее. А меня так сильно прислонили в темном коридоре, желая буквально разорвать. Подавись своими деньгами. Бизнес позволяет мне вообще не работать. Кому брешешь? Трудоголик нашелся. Злорадствуешь? Скоро рыдать придется. Правильно, поняла? Разрушу твою жизнь. Опустил свой взгляд на губы. Что я тебе сделала? Ненавижу просто. Твои волосы цвета пшеницы, глаза ясного неба, фальшивую улыбку. Думала, выйдешь замуж и станешь счастливой? До конца своих дней, шваль, будешь мучиться в одиночестве. Сжал запястье так сильно, ощутила дискомфорт. «Больше никогда не разговаривай со мной». «Да пожалуйста, пойду заниматься сексом с твоей сестрой. А ты завидуй, сучка», — наговорил много обидных слов. Испытала самое настоящее разочарование, будто с цепи сорвался. После его грубости во рту образовался нервный комок. «Нам правда лучше не видеться». Избегала мужа сестры как могла, а он вредил как мог. Однажды утром нарочно облил чаем, испачкав дорогой костюм. Мерзкий выродок злости не хватает. И сейчас, помогая подруге с переездом, вспоминала его недобрым словом. «Страсти у вас кипят. Главное, не убейте друг друга». Тошнотворный козел. Видела бы его вчера, его глаза. Вылитый бес. И главное, с таким недовольством глядел. «Ань, между вами происходит нечто странное», — предположила приятельница. «Враждуем мы, вот и все». Плохо, что сестра позволила обвести себя вокруг пальца. Все без толку. Гулящий подонок и не такую лапшу навешает. Таскала я коробки, суета точно обеспечена. А потом опомнилась, у меня свидание с бывшим. В растерянности забежала в ресторан. Расстроился уже, что не придешь, Ань. Извини, кручусь с утра, как белка в колесе. Сделал заказ? Да, выбрал твое любимое блюдо. Взял мою руку, стараясь проявить ласку. Какой галантный кавалер. Мы вроде расстались. Смысл вспоминать прошлое? Ань, послушай, я сам виноват, что разрушил наши отношения. Оказывал любезность. Нужно поторопить официанта. Смутил, да? Понимаю, недостоин твоего внимания. Много боли причинил. Но не отворачивайся сразу. Поднес свою ладонь к губам. Это был слишком интимный жест. Пожалуйста, позволь подумать, отрицала я. Сославшись на сильную занятость, покинула заведение, увидев на парковке злого Алика. Следил за мной. Да плевать, устала и отправилась домой. Вернулась специально пораньше, окликнув сестру. «Лиз, спишь?» «Она у подруги свояченица», — сказал ненавистный голос. Воротит от подлеца. Сидел на лестнице и пил виски. «А тебе охота пьянствовать?» «Борюсь с депрессией. А ты на свидании была?» «Да, виделась с бывшим, но это не твоего ума дело». Ножки ему раздвинула Ань. «Ну, похвастайся успехами», — бубнил пьяным голосом. «Иди проспись, Алик, разит алкоголем». «Да, а ты, оказывается, дешевка, грязная тряпка, об которую можно вытирать ноги». «Не знал. Считай, нет больше авторитета». «Отвяжись, слушать твой бред нет никакого желания». Отчаянно планировала подняться наверх, как он зверски схватил. «Что, гордыню проявляешь? Видимо, совсем не кончаешь, стерва». «Так, обращайся». «Алик, не трогай», — лупила его кулаками, а он прислонил меня к зеркалу. С тем еще зверством порвал трусики, бесстыдно заламывая руки. «В глаза мне гляди», — присосался к моим губам, бесстыдно проникая пальцем внутрь. «Мерзавец». «Да, стань малышка. Он ведь не доставит такого удовольствия». Жадно трахал меня пальцами. А я потеряла контроль над собой и громко застонала. Оргазм был настолько сильный, что позволил он ругаться пальцами еще раз. А Алекс с таким вожделением кусал мою щеку, не отводя похотливого взгляда. «Ненавистный ублюдок! Хочешь еще? Ну же, попроси!» — глядел с превосходством, а я ударила его по лицу.